Глава 48. Несмотря на разногласия, ужинать мы с Сельмой пошли вместе. Обе ведь понимали, что сейчас для всех обитателей замка мы стали еще большими врагами, чем раньше. Взгляды встреченных по пути людей это только подтверждали. Я старательно делала надменный вид, шла с гордо поднятой головой, а вот сестра все равно тушевалась. И это несмотря на открывшийся в ней дар. Странно, что даже теперь она не чувствовала своего превосходства. Нет, пыталась, конечно, изобразить отрешенность, но я все равно видела, как ей сложно. Пока добирались до столовой, во мне еще жила малюсенькая надежда, что обойдется без происшествий. Даже когда мы заняли свой столик, а на нас обратились десятки взглядов, старалась верить в лучшее. Увы, зря. Пухленькая раздатчица с большим подносом ловко лавировала между столами и разносила всем порции котлет с кашей, похожей на красный рис. В воздухе витали ароматы вкусного ужина, рот наполнился слюной, живот свело спазмом, ведь в прошлый раз еду он получал ранним утром. Мы с Сельмой терпеливо ждали, когда же и нам принесут тарелки с заветным лакомством. Вот только так и не дождались. Раздатчица пожелала всем приятного аппетита и удалилась. А мы с сестрой так и остались сидеть за пустым столом. «Так», — сказала я, поднимаясь. «Мари, нет, не надо», — попыталась остановить меня Сельма. Видимо, помнила, какой концерт я устроила тут при прошлой диверсии поваров. «Давай уйдем, попросим Вирджина». Я окинула зал взглядом, но целителя так и не нашла. Даже странно, где его носят во время ужина. «Сельма, я хочу есть», — ответила сестре. И направилась к двери, ведущей на кухню. Правда, войти не успела. Повар, дородная баба с лицом сурового вояки, вышла ко мне сама. «Чего надо?» — спросила она грубо. «Еду», — ответила я. «Помоев еще нет, тебе придется подождать». Такой ответ оказался для меня по-настоящему неожиданным и дико обидным. «Что? Помоев? Да она вконец офонарела». «Другой еды для беглых пленниц у меня нет», — припечатала эта баба и хотела уже скрыться на своей кухне, но я не позволила. «А теперь скажи-ка мне, Эйса-повар, кто распорядился кормить нас помоями?» — спросила я, глядя ей в глаза. «Арден приказать такое точно не мог». «Не сметь называть господина по имени!» — выкрикнула та и даже грозно взмахнула скалкой. Ее она, видимо, прихватила с собой для устрашения. «Странно слышать этот запрет от кухарки, в то время как сам лорд Тервистер позволяет мне обращаться к нему на «ты», — ответила ей я. И тут же потребовала: «Дай еды, не заставляй меня принимать меры». «А что ты сделаешь?» — усмехнулась та. «Проклянешь? Вот уж вряд ли. Все знают, что твоя сила запечатана». «Зато моя при мне», — неожиданно заявила поднявшаяся из-за стола Сельма. Она раскрыла перед собой ладонь, на которой начали стремительно кружиться сотканные из тьмы символы. В столовой повисла такая тишина, что, казалось, люди даже вздохнуть боятся. «Это проклятие вечной немоты», — пояснила сестренка с решительным видом, глядя на побледневшую кухарку. «Немедленно извинитесь перед Марией и принесите нам нормальный ужин. Или больше в этой жизни не сможете произнести ни единого слова». Боевая баба сразу поверила и прониклась. Обратно в кухню отступала вперед спиной. Еду нам накладывала, не глядя в тарелки, слишком боялась отвести взгляд от темной субстанции в руке Сельмы. Не прошло и минуты, как для нас уже был накрыт стол, на котором помимо порций ужина стояла тарелка с пирожками, две чашки молока и какой-то замысловатый соус. Но перед тем, как приступить к трапезе, сестренка решила закрепить результат. Кажется, ей просто понравилось ощущение собственной силы. «Если кто-то вздумает строить нам с сестрой козни или даже просто будет сплетничать за спиной, я не пожалею силы и прокляну. Да как-нибудь изощренно», — объявила она в полной тишине столовой. Ну, а я решила добавить от себя, чтобы нас уж точно стали обходить десятым коридором. «Слышали о проклятии неудержимого поноса? О вечной икоте? Или о хронической чесотке? Уверена, вы не хотите получить что-то из этого. Поэтому не рекомендую даже думать о нас плохо. Иначе сами не заметите, как окажетесь прокляты». И только теперь села на место и с удовольствием наколола на вилку кусочек котлеты. За спиной кто-то икнул и тут же помянул высшие силы. Вдруг сидящий за соседним столом мужчина поднялся и мигом вылетел из столовой. За ним еще двое и еще. Так за пару минут в комнате кроме нас не осталось никого. «Ты кого-то прокляла?» — с веселой улыбкой спросила я у Сельмы. Та отрицательно покачала головой, да и выглядела растерянно. «Что с ними со всеми?» — удивленно проговорила она. «Это страх и мнительность», — ответила я, прожевав рис и спокойно запив чаем. «Теперь они даже самый мелкий недуг будут списывать на наш с тобой счет, а вредить точно побоятся». «Но ведь могут напасть и убить», — выпалила девушка стремительно бледнее. Кажется, я снова недооценила реалии этого мира. «Придется просить помощи у Ардена». «Ох, Маша», — вздохнула сестра, покачав головой. «Умеешь ты нажить проблем на пустом месте. И даже не поспоришь с ней. Увы, кажется, в последнее время это мой самый сильный талант». Когда мы заканчивали ужин, в столовую стремительным шагом вошел наш незабвенный управляющий. Смерил нас с Эльмой раздраженным взглядом и направился к нашему столику. «Что вы тут устроили?» — выпалил, сверкая глазами. «Ничего», — пожала я плечами, спокойно доедая пирожок. «Нас, кстати, отказывались кормить». «Но сейчас вы едите, а остальные нет», — заметил он, обведя рукой вокруг. «Они сами ушли, мы никого не прогоняли», — снова сказала я. «Маринет!» — рявкнул лорд Гартен. «Ну чего вы от меня хотите?» — спросила, устало вздохнув. «Бегать по замку и заверять каждого, что я пошутила? Так они сами виноваты, что юмора не поняли». «Когда шутит проклятийник, безопаснее всего бежать без оглядки». «Но я же не проклятийник», — развела руками. «А скромный целитель с запечатанным даром. Это вот Сельма у нас девушка опасная. Кстати, имейте это в виду. А то ведь и вас проклясть может, если будете сильно выпрашивать». Он испуганно покосился на сидящую напротив меня скромную блондинку и непроизвольно отступил назад. Девушка же не удостоила его и взглядом. «Его светлость запечатает ей дар», — заявил излишне смело. «С чего бы это?» — огрызнулась я. Он, наоборот, обещал отпустить Сельму. «Кстати, мы с ней теперь официально его гости. Так что, лорд Гартен, прошу обращаться с нами соответственно. Мне он никаких распоряжений на ваш счет не давал». Эта фраза заставила меня напрячься. На мгновение я даже позволила себе усомниться в обещаниях дракона, но быстро отмахнулась от этих мыслей. «Нет, Дарден не стал бы зря нас обнадеживать. Он говорил правду». «Значит, даст», — заявила уверенным тоном. «Ну да, если сможет», — иронично хмыкнул управляющий. Но мигом опомнившись, принял самый скорбный вид и сообщил. «Его светлости не здоровится. Потерял сознание еще после обеда, наверное, снова проклятие. Боюсь, в этот раз он может уже не очнуться. Вирджин с ним, но...» От этих слов у меня внутри вмиг все похолодело. Не став дожидаться подробностей, я вскочила со стула и ринулась к выходу. Бегом понеслась туда, где сейчас, возможно, страдал тот, кто стал мне безумно дорог.